которой рассказывается о том, как глупая девчонка случайно подобрала вышитый мешочек с любовным зельем, и как робкая барышня не осмеливалась потребовать возвращения своего золотого феникса. Мы уже рассказывали, что во время разговора наложницы Джао с Цзядженем раздался грохот. Когда они спросили прислугу, в чем дело, оказалось, что в передней была плохо закреплена оконная щеколда. Она выскользнула из гнезда, и рама упала. Наложница Джао обругала служанок и вместе с ними стала прилаживать раму. Покончив с этим делом, она проводила Цзяджена отдыхать и уже не возобновляла начатый разговор. Бао Юй во дворе наслаждения розами только что улегся спать, и девочки-служанки собрались расходиться, как вдруг раздался стук в ворота. Старухи поспешили отпереть ворота и увидели перед собой Сяо Цяо, которая прислуживала в комнатах наложницы Джао. Не отвечая на вопросы служанок, девочка направилась прямо к Бао Юю. Бао Юй лежал в постели. Цин Вэнь и другие старшие служанки сидели возле него и шутили с ним. «Что случилось?» — удивленно спросили девушки, заметив Сяо Цяо. «Я пришла сообщить вам одну новость», — зашептала торопливо Сяо Цяо, наклоняясь к Бао Юю. «Только что моя госпожа о чем-то разговаривала с вашим батюшкой, и речь шла о вас, потому что в их разговоре я слышала слово Бао Юй. Я прибежала предупредить вас, чтобы вы были поосторожнее, если ваш батюшка захочет завтра с вами говорить». Сообщив все, что ей было известно, Сяо Цяо собралась уходить. Си Жень хотела угостить ее чаем, но девочка отказалась, опасаясь, что если она задержится, могут запереть ворота сада. Бао Юй знал, что наложница Джао необычайно коварна и относится к нему как к заклятому врагу. Но ему не было известно, о чем она разговаривала с его отцом. Поэтому слова «Сяо Цяо» произвели на него такое же впечатление, как заклинание «Обруч сожмись» подействовало на Сунь Дашена. Сунь Дашен, Сунь Укун, персонаж из фантастического романа У Чен Эня «Путешествие на запад». На голове Сунь Укуна был металлический обруч. Если Сунь Укун пытался причинить кому-либо зло, монах Сюань Цзан произносил заклинание, благодаря которому обруч сжимался, причиняя Сунь Укуну невыносимую боль и заставлял его отказываться от своего намерения. Бао Юй задрожал всем телом. Поразмыслив немного, он решил, что отец собирается устроить ему экзамен и выяснить, как он усвоил книги. «Самое главное — не засыпаться», — думал Бао Юй. «Если отец вызовет меня по другому делу, я сумею как-нибудь вывернуться». Он быстро накинул на себя халат и уселся за книги. «Эти дни отец не вспоминал обо мне. Я опять забросил учение», — укорял он себя. «Если бы я знал, что так получится, я ежедневно повторял бы пройденное». Он стал в уме перебирать все, что читал. Оказалось, что сейчас он может повторить наизусть только великое учение, учение о середине, великие и малые оды и изречения. Великие и малые оды – общее название разделов Шидзина, книги песен. Что касается первой части Мэнзы, то она была усвоена лишь наполовину. Если бы Бао Юй услышал из текста какую-нибудь фразу, он вряд ли мог бы припомнить, что следует за нею. Вторая часть Мэнзы не была усвоена совсем.